Я буду повешен, а вы нет. Вопрос жизни и смерти не в том, кому жить, а кому умирать, а в том, зачем жить и почему умирать. А также почему жить и зачем умирать. Я могу задать вам два вопроса, которые, полагаю, не составят для вас проблему. Ну-ну. Почему умер Ежов? И зачем вам жить-то теперь? Зачем? Вы что, не понимаете? На мне же теперь двойная ответственность. Я теперь за троих воевать должен, раз уж другого погубил. Вы не только этого другого погубили. Вы еще и меня заодно. Сейчас сложное время для Российской империи. С одной стороны, война это, с другой, беспорядки в столице, которые черт знает, к чему привести могут. Вас, Роман Геннадьевич, полковник не учитывает. Вы, знаете ли, не имеете стратегического значения для Российской империи. Да вы знаете, может быть, с этой войной уже все. Я думаю, господа, есть полный резон капитулировать и стягивать войска в Петербург. А то у нас грамотеев-то много. Капитулировать? Да, именно так. Капитулировать? Вы же говорили, что вам в штаб надо, что от этого исход войны зависит. Да ну, милостивый государь, когда жить захочешь, и не такого наплетешь. Мне надо солдат в бой вести, это да. А вот в штаб, ну, вызовут, приду. А так, чего ж мне туда? Я ненавижу вас. А что, если бы я сразу сказал, что мне в штаб не нужно, вы бы, полковник, мне Ежова убить помешали? Я вас сейчас... Что? Я вас... Что? Ну что вы меня? Ну что? Ну что вы можете? О, то-то. Да чего же обидно-то, а? Еще бы чуть-чуть продержаться. Потянуть время, японцы сами бы сдались. Маленькая страна. Что? Истощена совсем уже, все соки выжаты. Они ж с самого начала не готовились к долгой войне. Зачем истощена? Победами она истощилась. Вы знаете, еще в 1904 году выпустили у нас новое наставление для действия в бою отрядов для всех родов оружия. Ну так вот, выпустить выпустили, а так ничего и не исправили. В каком смысле? Ой, полковник, ну хоть вы-то должны знать. У нас не предписано, например, артиллерийская подготовка атаки пехоты. Это когда артиллерия движется в плотных рядах пехотинцев, она бьет только по артиллерии, а не по всем силам противника. Такое правило. Да. Я давно заметил. У нас пехота воюет с пехотой, артиллерия с артиллерией. И при этом представьте, насколько же эффективен ружейный огонь против японской пехоты, когда они, если что, за полминуты в землю зарываются. А вот артиллерии их можно было бы как картошку выкапывать. Неужели? Да. А солдаты у них не чета нашим. У них призыв в армию, почет для семьи. А у нас от этого бегут, как от огня. Выкупы присылают. Это да. Я видел у них, когда войска в деревню. Входят все жители, их встречают и провожают. Угу. А у нас... Бросаются дочерей в сарае запирать. Так вот. Это вовсе не значит, что в наших деревнях, ну, конечно, плохие значит. Люди живут. Не значит. Если они дочерей запирать бросаются. Японцы детей приучают, что Япония – центр мира. Практически все школы у них – военные интернаты. Если человек привык к мысли, что его страна самая лучшая, только очень маленькая, то новые куски для нее зубами будет от Китая и России отрывать. А вы что, полковник? Обо всем этом впервые слышите? Да я как-то... Нет, у меня прекрасные солдаты. Они сами воюют. Что? То есть как это сами? Нет, ну что вы? Вы не так поняли. Конечно, поясните. Ну, конечно, ими командуют. Господи, что я говорю? Командуют ими мои капитаны, отличные ребята. Подождите, полковник, а вы? А я не мешаю. Они лучше знают. Да, я вспомнил. Они тоже жаловались на предписание. Да, говорили, да. Что так нельзя. Что солдаты просто живым щитом для пушек становятся. Ты что? Да, что в Петербурге думают, как бы орудие в бою не потерять, а людей не жалеют. Ну, я и рассудил, что если они знают, как лучше, пусть делают. Я человек не военный. Я бы точно по предписанию воевал. Своих идей на этом поприще не имею. Да вы что? Это да. Я вас за это расстреляю. Как? И его тоже. Безмозглый старик. Ну как же можно-то так? Ну позвольте. Наш полк признан одним из лучших. Тут. У меня демократия, да. Я и рядового выслушаю, если он дельную мысль предложит. И многие перенимают наш опыт. Ах ты, паскуда. Что ж ты с армией-то делаешь? Это ж надо. Один незаконно рожденного дядьку, ублюдочного сынка Александра II, который ни ухом, ни рылом главнокомандующим делает. У другого рядовые полком управляют. Из-за ублюдков и демократов такую войну профукали. Да заткнись ты, наконец. Слышать вас уже не могу, мерзавец вы этакий. Лучше всех все знаешь, сволочь такая. Знаешь, кто кому что должен. Знаешь, кого убить, кого подмаслить. Ты наглец, запомнишь эти слова. А что вы? Что ты сделаешь, солдафон? Убьешь меня? Да. Ну тогда и застрянешь тут. Далеко не в каждой группе пленных найдется человек с фамилией после твоей. Вот вы двое. Это для меня все люди на свете. Больше никого нет. Не уверен, что я еще кого-нибудь когда-нибудь увижу, кроме вас. Японцев разве? Так вот. Для меня на свете есть всего два человека. Один мерзавец, а другой ничтожество. Это интересно. Интересно. Жаль вот только, что мы не спросили у Немчуры, сколько времени он сам здесь просидел, прежде чем умом тронулся. Я запрещаю вам его так называть. Что? Я тебя, старик! Простите, но вот теперь мне решительно нечего бояться. Боже, Боже, как хорошо, когда нечего бояться. Ретуртин. Я не могу. Мне надо передать вот этот медальон. У меня обязательство. Солдат берет медальон в руку, недолго разглядывает его, после чего возвращает Перетолчину. Но я же не могу. Видите, это все, что от него осталось. А она там. Я же хранитель их любви. И я не могу. Он попросил меня. Если бы не мои обязательства... Нет, мне нужно в Петербург. Я не могу сейчас. Нельзя! Ну что там еще? Шестой. Физов лежит на кровати, Челидзе лежит на полу. Ну как, заживает ваша рана? Она-то заживает, а я подыхаю, похоже. На что вы переживаете? Мы в плену все, а не жильцы. Черт его знает, что они там со мной сделают, когда уведут с вещами. Тогда зачем вы убили Ежова? А инстинкты, знаете ли, жить хотел. Я поступил, как поступил бы любой другой зверь. Человек же зверь. Человек животное. Чувствуете разницу? Нет. А разве она есть? Нет. Наверное, нет. Я тоже не чувствую. Хотите, я вам почитаю? Извольте. Так. Германия 30-х и 40-х годов 19 века и в социальном, и в политическом плане переживала переходный период болезненного прорезывания новых форм жизни. Новое вино вливалось в старые мехи. Ох, вот бы нам вина сейчас, да, капитан? Это ж прям как про нас написано, да? Так, только больно заумно как-то. Автор-то кто? П.А. Берлин. Понятно, немчура. Это что ж, у них все так же, что ли? Что, видно, и у нас революция будет, как думаете? Вот я раньше жил и все время думал о будущем. О том, что будет завтра, послезавтра. Через месяц, что будет со мной, с моей семьей, с домом, городом, страной. Бывало, что я хорошо жил, бывало, плохо жил, но все время жил. А потом началась война. На войне я уже думал только о настоящем. О том, как бы не быть убитым прямо сейчас. Не завтра там или через неделю. Не о том, как вернуться. А как бы быть живым через секунду. И об этом я думал каждое мгновение. Ну, а вот сейчас все мои мысли лишь о прошлом. Потому что не живу я уже. И поэтому не спрашивайте меня, что будет. Угу. Я, пожалуй, эту книжечку с собой возьму. Думаю, вы и без нее тут не соскочите. Сможет, еще кого для компании приведут. А, кстати, вот эта книжка уже повод в штаб явиться. Так что, видите, Роман Геннадьевич, не соврал я. Царствие вам небесное. Вы все время так говорите, как будто вам совсем не страшно. Воевать – это действительно так, полковник? Не страшно. И убивать не страшно? Нет. Ведь это же преступление. Война – это не совсем преступление. Преступник, он действует как? Ради себя самого, ради своей семьи, ради еще чего-то, ну, своего, личного. Это можно понять, это довольно рационально, но война – это служба его императорскому величеству и больше ничего. Война, Штука иррациональная. Для всех, кто ниже генерала. Но вы же не станете отрицать, что убийство Ежова – это все-таки преступление. Убийство Ежова произошло по военной надобности. Не списывайте все на войну. Она такое же преступление, просто... Просто в отличие от убийства Ежова, его совершаете не вы, а император Мэйдзи. Да и масштаб, конечно, не тот. То есть вы считаете, что только Мэйдзи виноват? Виноват тот, кто будет наказан. А это уже зависит от того, кто еще будет находиться в одной комнате с императором. А наш-то, по-вашему, ни при чем? Ну, не то чтобы виноват. Это все глупость наша заповедная российская. Никто не допускал всерьез, что крохотная Япония нападет на огромную Россию. Ну, а если и нападет, то все думали, что победим мы ее за несколько месяцев. Его императорскому величеству просто не докладывали о состоянии железных дорог. Никто не предполагал, что сибирская и восточно-китайская дороги на поверку смогут пропускать всего по 3 нетяжелых эшелона в сутки. А пешком полк из центра России доходит до Маньчжурии за 18 месяцев. Да. У японцев наоборот, все быстро. 8 февраля в Порт-Артур приехал их консул и предложил всем японцам покинуть город. Ну, где это видно? Ну, кто успеет за полдня собраться и уехать навсегда? А к вечеру-то уже началось. Лихо. Это все от желания на двух стульях посидеть. Вроде и своих предупредили, и врагам времени на подготовку не дали. А ведь так не бывает. И чего они боялись нам время давать? Нам год нужен, чтобы силы подтянуть. Но они-то этого не знают. Они до сих пор русского оружия боятся. Вы слышали, что когда Стессель все-таки сдал Порт-Артур, это потому, что у наших закончилось продовольствие. Японцы вошли и нашли там несметные склады с едой. Они потом нас добивали и нашим же хлебом закусывали. Боже мой. Как же больно. Как противно умирать за все это. Так почему же вы тогда в этом участвуете? У нас ведь иначе никогда не было. Потому что я русский офицер грузинского происхождения. Мой дед был адъютантом светлейшего князя Александра Сергеевича Меньшикова. Когда тот был вынужден бежать из Константинополя, дед спас ему жизнь. На себе носил. Да-да. Что это? Не знаю. Может, еще ведут кого? Могуйдатте-йо. Масака. Я рассказываю. Судя по жестам, офицер говорит о правилах игры и о том, что недавно заключенные убили одного из сидевших здесь. Масака. Вон такая, а? Высокопоставленный военнослужащий резко вытаскивает пистолет, стреляет в живот Физову и решительно выходит из комнаты. День 7. Господи, зачем ты оставил меня жить? Почему ты вообще допустил это? Неужели и правда человек создан для того, чтобы страдать? Как же больно. И что, этот самодовольный скот Физов не страдал? Потому ты и решил его убить? Когда же эта вечность закончится? Почитать, что ли? Пока есть время. Положение получалось трагическое. И такой чуткий и вдумчивый юноша, как Георг Бюхнер, отлично осознавал это. Он с тоской жаловался своему брату, что их поколение обречено на мелкую работу – И масса еще им не сочувствует. А в письме к невесте, написанном в 1833 году, он с тяжелым чувством жалуется на фатализм истории. «Я изучал, — пишет он, — историю революции. Я чувствую себя точно уничтоженным ужасным фатализмом истории. Я замечаю в человеческой натуре отвратительное единообразие, в людских отношениях непреодолимую силу. Отдельная личность есть лишь пена на поверхности волны. Величие есть лишь простой случай владычества гения. В остальном лишь кукольная игра, смешная борьба против железного закона. И самое большее, что можно сделать, это познать этот закон. Но подчинить себя ему невозможно». В этот вечер, день или утро, капитан 8-го корпуса 2-й армии Челидзе заснул с улыбкой на лице. Он чувствовал себя глубоко понятым и не одиноким. Действительно, вырванные из контекста рассуждения молодого немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера показались капитану поразительно точными и актуальными. Через 56 дней капитан Челидзе был признан пропавшим без вести во время проведения Мукденской операции. Человек, который застрелил Физова, командующий 3-й армией генерал Ноги, один из крупнейших японских полководцев, который знал толк в делах чести. Он был рожден в 1849 году, то есть в эпоху феодального правительства Бакуфу, и был воспитан в традициях Бусидо, средневекового этического кодекса самураев, и настойчиво воплощал эти традиции в жизнь. В 1904 году, когда началась русско-японская война, Ноги был назначен командующим 3-й армии, сформированной для осады Порт-Артура. Еще до прибытия генерала в Маньчжурию, в самых первых боях войны погиб его старший сын. После провала штурма Порт-Артура началась знаменитая осада, длившаяся 320 дней и стоившая японской армии больших потерь, в числе которых был и второй сын генерала. После падения города Ноги стал национальным героем. Однако по итогам операции, принимая во внимание длительность осады и масштабы жертв, высшее военное командование армии Японии приняло решение отстранить его. Генерала спасло только личное вмешательство императора Мэйдзи. Ноги не был отстранен и командовал 3-й армией в Мукденском сражении. По окончании войны генерал Ноги доложил императору о своих действиях. Когда речь зашла об осаде Порт-Артура, он не сдержался и заплакал, умоляя о прощении за 59 тысяч жизней, отданных по его приказу. После этого Ноги попросил разрешения совершить ритуальное самоубийство сеппуку, чтобы искупить свою вину. Император ответил, что генерал действовал согласно его приказам, а следовательно, не должен совершать харакири, по крайней мере, пока жив сам император. После кончины императора Мэйдзи Марисуки Ноги совершил сеппуку, что явилось актом величайшей феодальной верности, которая требовала смерти вслед за своим господином. Сначала пыталась покончить с собой его жена, но неудачно. Генералу пришлось ей помочь, после чего он совершил сеппуку в строгом соответствии канонам Бусидо. Сигналом к тому, чтобы убить себя, для генерала послужил выстрел, оповещавший о выезде катафалка с прахом его повелителя. Ноги почитается как святой государственной синтоистской церкви. Существует храм в его честь.